Но праздник Ламас, напомню тебе, приближается. Осталось 10 дней. Знаю. Но может быть что-нибудь за это время случится? Что-нибудь удачное, допустим. После полосы неудачных совпадений не помешало бы некоторое разнообразие. Не отрицаю. А если... Я подумаю и приму решение. Геральт не дал Барду закончить. К тому же участвовать в королевской свадьбе в качестве телохранителя меня в принципе ничего не обязывает, поскольку Эгмунд и Инстигатор не отыскали моих мечей, а именно таким было условие. Но совсем не исключаю, что я выполню пожелание принца, хотя бы из материальных соображений. Принц похвалялся, что денег не пожалеет, а все указывает на то, что мне понадобятся совершенно новые мечи, сделанные по специальному заказу. И стоить это будет дорого. А, что тут говорить. Пойдем куда-нибудь поедим. И выпьем. Кровенги? В натуре рерум? Не сегодня. Сегодня я хочу чего-то простого, естественного, незамысловатого и искреннего. Если ты понимаешь, что я имею в виду. Конечно, понимаю. Лютик встал. Пойдем к морю, в Пальмиру. Я знаю одно место. Там подают селедку, водку и уху из рыбы, которая называется петухом. Не смейся, она действительно так называется. Пусть называется как хочет. Пойдем. Мост на Адалатте был заблокирован. По нему передвигалась колонна груженных вазов и группа конных, которые вели неоседланных лошадей. Геральту и Лютику пришлось ждать, сойдя с дороги. Кавалькаду замыкал одинокий всадник на гнедой кобыле. Кобыла мотнула головой и поприветствовала Геральта протяжным ржанием. «Блатва!» «Здравствуй, ведьмак!» Всадник откинул капюшон, открывая лицо. «Я, собственно, к тебе. Хотя не надеялся, что так быстро с тобой встречусь». «Здравствуй, Пинетти». Пинетти соскочил с седла. Геральт отметил, что он вооружен. Это было довольно странно. Маги очень редко носили оружие. Окованный латунью пояс чародея отягощал меч в богато украшенных ножнах. Был там также и кинжал, солидный и широкий. Ведьмак принял от чародея поводье плотвы, погладил ноздри и загривок лошади. Пинетти снял перчатки и заткнул их за пояс. «Прошу меня извинить, маэстро Лютик», — сказал он, — «но я хотел бы остаться с Геральтом наедине. То, что я должен сказать, предназначено только для его ушей». «У Геральта?» — напыжился Лютик. «Нет от меня секретов». «Я знаю. Множество подробностей его личной жизни я узнал из твоих баллад». «Но...» — Лютик прервал его ведьмак. «Пойди прогуляйся». «Спасибо тебе», — сказал он, когда они остались одни. «Спасибо, что привел сюда мою лошадь, Пинетти». «Я заметил», — ответил волшебник, — «что ты к ней привязан. Поэтому, когда я нашел ее в соснице...» «Вы были в соснице?» «Были. Нас вызвал констебль Торквилл». «Вы видели...» «Видели», — резко перебил его Пинетти. «Мы все видели». «Не могу понять, ведьмак. Не могу понять. Почему ты тогда его не зарубил? Там, на месте?» «Ты поступил, позволю себе сказать, не очень мудро». «Знаю», — воздержался от признания Геральт. «Знаю, конечно. Я оказался слишком глуп, чтобы использовать предоставленный судьбой шанс. И чем бы мне это повредило, но одним трупом больше на счету. Какое это имеет значение для платного убийцы? И почему мне претило быть вашим орудием? Я ведь всегда был чьим-то орудием. Надо было стиснуть зубы и сделать то, что следует». «Ты, наверное, удивишься?» Пинетти посмотрел ему в глаза. «Но мы сразу же поспешили тебе на помощь, я и Харван. Мы предположили, что ты ждешь помощи. Схватили Диггерлунда на следующий день, когда он расправлялся с какой-то случайной бандой». «Схватили», — удержался от ответа ведьмак. «И не мешкая свернули ему шею? Будучи умнее меня, не повторили мою ошибку? Как же? Если бы это было так, у тебя не было бы сейчас такой мины, Гвинкамп». «Мы не убийцы». Чародей покраснел и запнулся. «Мы забрали его в Рисберг. И произошел переполох. Все были против нас. Арталан, на удивление, вел себя сдержанно. Мы именно с его стороны ожидали худшего. Но берут и Карти, Рябой, Сандовал, даже Зангинис, который нас раньше поддерживал. Мы выслушали предлинную нотацию о солидарности сообщества, о братстве, о лояльности. Мы узнали, что только последние мерзавцы насылают на собрата наемного убийцу. Как же надо низко пасть, чтобы нанять против сподвижника ведьмака? Из низких побуждений. Из ревности к таланту и авторитету коллеги, от зависти к его научным достижениям и успехам. Упоминание об инцидентах на Погорье, о 44 трупах, не дало ничего, вновь воздержался от замечания ведьмак. Если не считать пожатий плечами. И, вероятно, многословной нотации о науке, которая требует жертв. О цели, которая освещает средства. Дегерлунд, продолжил Пинетти, стоял перед комиссией и выслушивал суровый нагоняй. За практикование Гаэтии, за убитых демоном людей. Он держался надменно, видимо, рассчитывал на вмешательство Арталана. Но Арталан будто забыл о нем, полностью отдавшись своему последнему увлечению – разработке формулы невероятно эффективного и универсального удобрения, которое должно совершить переворот в сельском хозяйстве. Поняв, что надеяться можно только на себя, Дегервун сменил тон. На плаксивый и жалобный. Он изобразил из себя обиженного. Жертву, в равной степени как собственных амбиций, так и магического таланта, благодаря которым вызвал демона настолько могучего, что с ним было невозможно справиться. Он поклялся, что прекратит заниматься Гаэтией, что никогда больше и близко к ней не подойдет, что полностью посвятит себя научным исследованиям в области улучшения рода человеческого, трансгуманизма, видообразования, интрогрессии и генетических модификаций. И ему поверили, воздержался от замечания ведьмак. Ему поверили. Этому способствовал Арталан, который внезапно появился перед комиссией в испарениях удобрений. Он назвал Дегервунда любимым юношей, который действительно допустил ляпсусы, но кто ж без ляпсусов? Нет сомнения, что этот молодой человек исправится и что он ручается за него. Он попросил, чтобы комиссия сменила свой гнев на милость и молодого человека не укоряла. Напоследок он объявил Дегервунда своим продолжателем и последователем и полностью уступил ему цитадель, свою личную лабораторию. А сам он, как заявил, в лаборатории не нуждается, ибо вознамерился трудиться и экзерцировать под открытым небом, на делянках и грядках. Беру, Теребому и остальным это пришлось по вкусу. Цитадель, ввиду ее недоступности, могла с успехом послужить в качестве места изоляции. Дегервунд попал в свой собственный капкан. Он оказался под домашним арестом. А скандал замели под ковер, удержался от замечания ведьмак. Я подозреваю, Пинетти бросил на него взгляд, что на это повлияло также отношение к тебе, к твоей личности и репутации. Геральт поднял брови. «Ваш ведьмачий кодекс, — продолжил чародей, — якобы запрещает убивать людей. Но о тебе говорят, что ты трактуешь этот кодекс без излишнего преклонения. Что случалось всякое, и что, по крайней мере, несколько человек расстались жизнью по твоей милости. Берутый и другими овладел страх. Что ты вернешься в Рисберг, чтобы завершить это дело, а при случае им достанется. А цитадель — стопроцентно надежное убежище». Приспособленная под лабораторию древняя гномья горная крепость, обеспеченная магической защитой. Никто не доберется до цитадели, нет такой возможности. Дегервунд не только в изоляции, но и в безопасности. Рисберг тоже в безопасности, воздержался от замечания ведьмак. Защищен от скандала и компрометации. Дегервунд в изоляции, нет никакого скандала. Никто не узнает, что пройдоха и карьерист обманул и обвел вокруг пальца чародеев Рисберга, считающих и провозглашающих себя элитой чародейского братства. Что, пользуясь наивностью и глупостью этой элиты, дегенерат и психопат мог без каких-либо препятствий убить более 40 человек. В цитадели чародей по-прежнему не отрывал от него глаз. Дегервунд будет под опекой и наблюдением. Он больше не вызовет никакого демона. Никакого демона никогда и не было. И ты, Пинетти, это знаешь.